Глава 17. Эриса, сестра Риана. Достала меня эта поездка. С корабля на сушу, с земли на судно. Порталы до сих пор не работают, и никто не думает, как это исправить. А нам плестись на другой конец света. Еще и с кем? Темный бог. Нет, мне нравилось то, каким он стал, воскреснув первым вампиром. Но прошла почти половина года. Удача была на моей стороне. И я думала, что избежала учебы. Я слышала, как Абадон позвал избранную на поляне. Это больше, чем любовь. Я знала, что это не мое дело, но брат из Засатии решил преподавать в академии, а тут оказалось, что и первый от нее без ума. Наблюдая его взгляд и интонацию там, в лесу на привале, я поняла, почему он умер богом и воскрес. Ради нее. Скорее всего, из-за его любви к человеческой девушке мы получим адекватного правителя, лидера, а не сумасшедшего бога. Это хорошо. Но брата мне было искренне жаль. Надеюсь, что Лория сумеет утешить его разбитое сердце, потому что тягаться с первым за девушку Риан не сможет. Она точно не смотрит сейчас? Я, наверное, в 10-й раз задала этот вопрос Абадону. Точно. Почему ты хочешь сохранить это в тайне от Сатии? И снова увидела на его лице легкий румянец, когда он говорил о ней. Мир не рухнет, если она спокойно будет готовиться к турниру, а со всем остальным я разберусь сам. Я кивнула, пряча улыбку. «Святые алхимики, как он бережет ее! А нам отдуваться!» Лагерь на поляне мигом свернули, учуяв чужаков, которых уже ждали. 20. Черные балахоны. Идут из разграбленного селения. Судя по разговорам, держат путь в Карнадор», — добавил Абадон. Встав за первым, все приготовились к атаке. Фанатики не успели понять, что происходит, как половина их отряда упала на землю с разорванными шеями. Я честно брезговала кусать эти немытые смердящие тела, поэтому убила троих, просто распылив яд, созданный мной на основе крови высших вампиров и одного редкого растения. Никогда не любила бойню, но сейчас мне было приятно расправиться с теми, кто терроризировал селение только потому, что считал себя вправе так делать. Сражение закончилось минут за 10, а разведчики уже принесли данные о новых группах культа богини. Пришло время выдвигаться им навстречу. Не знаю, как первый аргументировал свой скорый приезд в Академию, но главной задачей было устранить наемников и фанатиков, выжечь скверну из больного существа. Весь наш отряд добровольно вызвался в служение и знал, что нужно делать. Меня же вырвали из моего мира склянок и экспериментов. Возможно, перемены к лучшему, но порталами передвигаться в 100 раз удобнее, чем жить в дороге и спать, где придется». После боя бывший темный бог летел верхом на сером Пегасе, подолгу кружа в облаках. Уж не знаю, где Абадон нашел его и как смог уговорить подвести. Проворная Лория всю дорогу строила глазки Абадону. Ну да, как же. Зачем ей глава клана высших, если вот он, будущий правитель вампиров? Даю наспор свой клык, что Лория представляла себя сидящей на троне по правую руку от первого. Абадон лишь ехидно высмеивал ее попытки соблазнить, чем веселил всех присутствующих, включая охрану. Так случилось и сегодня. Мы остановились в городке, из которого должны были отправиться в порт Лантибоу. Первый выбрал приличный постоялый двор, где останавливались в основном богатые гости. Ресторация тоже выглядела шикарно и пахла так, будто ее построили совсем недавно. Для меня все оказалось в новинку, ведь я никогда не покидала наших земель. Как живут другие расы, я знала только из разговоров старших и своих книг. По большей части меня многое раздражало. Или, возможно, сказывалась долгая поездка. Я, повелитель и несколько мужчин из охраны ужинали, когда спустилась Лория. Мы с ней, кстати, так и не поладили. Она пыталась, не спорю, но я видела ее алчную душонку насквозь. Бывшая моего брата вырядилась, будто на совет раз собралась, не меньше. Хотя нет, скорее, на ежегодный бал. Платье вампирши только номинально называлось платьем и служило для того, чтобы хоть что-то прикрыть. Разрезы во всех мыслимых местах демонстрировали стройное белое тело. Черные волосы рассыпались водопадом по плечам и груди, а тонкие каблуки босоножек опасно выстукивали гордый ритм, когда она спускалась. Взгляды мужской половины сразу же прилипли к Лории. Абадон повернулся, чтобы посмотреть, куда все уставились. Он криво ухмыльнулся и продолжил ужинать. Лория заметила равнодушие первого, ведь это представление было спланировано ради единственного зрителя. Досада промелькнула на лице девушки и тут же исчезла за сладкой улыбкой, с которой она приветствовала Абадона, присаживаясь к нам за стол. «Фархтерх, мне нравилось наблюдать за этими попытками. Они знатно веселили меня всю дорогу. «Повелитель, не хотите остановиться на сутки в Лантибоу, чтобы отдохнуть и посмотреть город?» Облизав языком полную нижнюю губу, спросила Лория. Девушка подвинулась непозволительно близко к первому и быстрым смазанным движением подсыпала что-то в его бокал с вином. «Вот дура», — подумала я. За столом сгустилось напряжение, как неправильно смешанные в моих колбах заклятия. Того и гляди, взорвутся. «Лория», — опасно сузил ртутные глаза Абадон. «Кажется, ты знала, когда умоляла взять с собой, что весь путь мы проделаем без остановок на развлечения». Это прозвучало явным предупреждением того, что вампирша перегнула с заигрыванием, но, к сожалению, она не поняла. «Повелитель», томно выгнувшись и почти выпрыгнув из платья, протянула она. «Теперь я умоляю позволить мне скрасить ваши одинокие ночи». «Что? Интересно, у этой идиотки вообще есть чувство самосохранения?» За столом смолкли разом все разговоры. Абадон молчал, медленно разрезая ножом грудинку и не спеша отправляя в рот. После он взял бокал и, подняв тот, рассматривал порошок, который не успел раствориться. Лория гулко сглотнула. Ответа ждали все. И расфуфыренная бывшая Риана, и вампиры, следующие за Абадоном по велению сердца. И даже я. «Скажи мне, Лория», — бархатно протянул бывший темный бог, и от его голоса у меня поползли мурашки по всему телу. А ноги хотели унести подальше и спрятаться так, чтобы надежно скрыться от его рассерженного величества. «С каких пор девушки нашей расы ведут себя, словно трактирные мотыльки, причем девушки высшей знати? Кстати, что ты подсыпала? Приворот?» Ему голос нарастал, а бывшая Риана вжималась в стул и впрыгивала обратно в платье. «Я долго терпел твое явное неуважение ко мне и к своему статусу, но довольно. Я отнимаю твою родословную и забираю твой титул. Теперь ты обычный вампир и должна служить. Будешь личной помощницей при Эрисе». Я очень хотела сказать, что мне никто не нужен, тем более эта дура, но промолчала, отложив возражение на тот момент, когда первая успокоится. Лория же от шока хватала ртом воздух и молчала. Лишь слезы, проложившие влажные дорожки по щекам, говорили, как ей плохо. Я же поняла одно — сердце повелителя уже отдано другой. Потому что провести ночь в компании симпатичной девушки – обычное дело для вампиров. Хоть мы и редко любим, но страсть в нас всегда горит ярким холодным огнем. В Абадоне пылала любовь к девушке, к которой умчался с другого конца земли. Интересно, выйдет ли у них что-то? Сатия, насколько я помню, свободолюбива и упряма. Сильный характер. А про темного бога и так ясно. Смогут ли они быть вместе? Если привлечь научные термины, что для меня привычнее, то эти двое абсолютно несовместимы. Но, может, в любви так и надо. Ну что ж, у меня-то есть место в первом ряду. Посмотрим, что выйдет. Лория больше не проронила ни слова. Я тоже молчала. Тем более, что серебристый прищур Абадона не предвещал ничего хорошего. Все доели и поспешили разойтись по номерам, подальше от гнева первого. Сатия. «Ай, ну вы чего, учитель?» Уворачиваясь от летящих в меня книг, протестовала я. «Ты должна была явиться сразу, как вернулась с практики!» — кричал Брувс и швырял в меня очередной том истории драконьих земель. «Спасибо, что выбирал книги потоньше, а не те, что в 1000 страниц». «Ну я же здесь!» — возразила я ему. «Я волновался, негодная девчонка!» Очередная книга полетела в меня, причем не брошенная рукой библиотекаря, а просто поднятая магией в воздух. «Так нечестно!» — воскликнула я. Смеясь, подняла руки вверх и предложила «перемирие». Пока я принимала весь гнев на себя, из библиотеки ушли все студенты, не понимающие, какая ядовитая тварь могла укусить вечно спокойного Брувза, что он начал так орать. Только Вир вместе с Локи, обложившись книгами, не обращали на нас внимания. «Ты не все мне рассказала», — обвиняющий тыча в меня пальцем проорал Брувз. «Все, врешь», — ответил он и пригладил свои усы, что сейчас напоминали спину дикобраза. «С чего вы взяли?» Не могла понять я. Мужчина тяжко вздохнул и, присев на софу, согласился. «Ладно, перемирие». Я умостилась рядом, ожидая, что он скажет. «Усы». «Что?» Не поняла я. «Мои усы определяют, лжет ли мне собеседник», нехотя признался Брувс. Я засмеялась так сильно, что даже всплакнула. «Отличная шутка, Брувс. Даже я не придумала бы лучше». Утирая слезы, я встретила абсолютно серьезный взгляд учителя. Мужчина скрестил руки на груди и ждал, когда пройдет мой приступ веселья. Неуместный, по всей видимости. «Правда?» «Похоже, что я шучу. Просто звучит как...» «Знаю, но это правда. Не самый полезный навык, если честно. А уж когда ты ночью в первый раз с девушкой и в самый волшебный момент, она тебе врет, то вообще...» Вздохнул он и продолжил. «Еще в первый наш разговор ты упоминала о силе, привязанной к радужной, но я не стал настаивать. Сейчас же ты рассказала полуправду, Сати. А меня порядком достало ощущать собственные усы в носу постоянно. Так что не увиливай». «Ладно». Пришлось выложить про Мойру, Абадона, битву и то, что богиня сейчас может быть в любом из нас. Библиотекарь пригладил торчащие усы, а я оглянулась на своих подопечных. Эльфенок, скрутившись калачиком на полу, спал. Головой он доверчиво примостился на туловище Хироса. Моя тень наблюдала за мной и Брувзом, щуря светлые глаза. «Брувз», — позвала я задумавшегося библиотекаря. «Осмысливал, что ты поведала. Давай-ка, отправляйся на полигон, а завтра после тренировок и занятий жду тебя здесь». Он поднялся на ноги, давая понять, что разговор закончен. «Хорошо. Мальчонку можешь оставить у меня. Нечего ему спать у девочек», — проворчал библиотекарь. «Я его не обижу», — добавил он, видя, что я засомневалась. Но все было в точности не так. Я просто поняла, что Брувзу одиноко без семьи, и мальчик ему пришелся по душе. Возможно, так они обретут ее в лице друг друга. Полигон, а затем короткая прогулка с Рианом, во время которой мы объяснились и решили остаться друзьями. Вернувшись в свою комнату, я упала без сил лицом в подушку. Утром все повторилось. Полигон, лекции, библиотека, полигон. Так незаметно пролетело полторы недели. Я напоминала свеженького зомби. Грея до сих пор не очнулась. Браслетов для всех у нас так и не было. Шерахсин дал 4 из личных запасов, и мы носили их, не снимая. Ронарика и эльфы согласились на защиту от Мойры, даже не раздумывая. Занятия с Брувзом смогли раскачать радужную силу, и благодаря этому у меня получалось творить магию, едва подумав о том или ином заклинании. Вир помогал в библиотеке и перестал бояться каждого прохожего. Целых 10 дней не было убийств. Богиня затаилась, и это нервировало меня больше, чем ее ненормальная активность прежде. На полигоне наша команда слаженно отрабатывала боевые заклинания и магические трюки, которые я любила больше всего. Их было 3, как и боевых. Первое — невидимость. Скорее, видимость, которую я называла «хамелеон». Второе — создание своих копий. Интересный трюк. И третий — замедление времени на 10 секунд, которым можно пользоваться неограниченное число раз. Но в теории. На практике же магические трюки пожирали твою магию, выпивая до дна весь запас. На турнире, как рассказывал Азраэль, их использовали раз или два за все 3 тура. После такого трюка ощущались слабость и головокружение, поэтому ими не злоупотребляли. Защитными заклинаниями были щит, сфера и проницаемость. Магический щит создавался словно проекция обычного щита. Недостатком его я считала маленький размер. Сфера же могла накрыть как одного человека, так и несколько, в зависимости от силы, которую в нее вложить. «А проницаемость — это прямо изюминка на торте. Говоришь слово «защита», и летящее в тебя заклинание или оружие проходит сквозь твое тело, будто оно становится призрачным. Проницаемость забирала у мага колоссальную прорву силы, поэтому нам не советовали ее использовать. Команда наша тоже прошла определенную трансформацию. Рейвен, Нет и Милвин протестовали против меня как капитана. Но Азраэль нашел мудрый выход, предложив устроить состязание со мной в полосе препятствий. Было сложно, но я сделала их, и только тогда они успокоились и начали принимать меня за главную. «Такой маленький список того, что разрешено применять», — огорченно протянула я, когда мы довели до совершенства все, что касалось магии, доступной на турнире. «В этом и смысл для первокурсника — уметь противостоять испытаниям с минимальными силами. Нужно думать больше, чем действовать», — повторял Азраэль с ангельским терпением. Локи нервничал, потому что ему нельзя было идти со мной на испытание. Я же немного волновалась, не зная, что нас ждет. Старшекурсники подходили к нам и травили байки о прошлых турнирах, рассказывали, что несколько студентов каждый раз гибли, включая и прошлое состязание. Наконец этот день наступил. Мы поднялись рано, чтобы собраться командой. Подошел Сейгун. Он жил в доме Грея и следил за состоянием своей спящей любимой. Декан из него получился что надо. Умеющему руководить страной, командовать сотней другой студентов было проще простого. Я знала, что они всем составом магистров Академии пытались разбудить Грею Блатну, но пока безрезультатно. Вчера прибыло большинство гостей и, конечно же, участники. Приглашенных на турнир приехало много. Для двух команд соперников магистры провели экскурсию по Академии. Нас представили друг другу по всем правилам. Впечатление от таких знакомств осталось смешанным. Кто-то искренне улыбался и расспрашивал об учебе, кто-то демонстрировал свое «я» и пренебрежительно задирал подбородок, кто-то стеснялся и был подавлен. «Сати?» — позвал Сейгун, взбегая по ступенькам. «Перед самим действом я забралась на башню, чтобы полчаса помедитировать и успокоить нервы». Локи сидел рядом. Я улыбалась, смотря как наставник ожил за время после воскрешения. Он буквально наслаждался каждой минутой и, похоже, повлиял на всех нас. На меня так точно. Я немного иначе стала смотреть на жизнь, начала ценить каждый миг. «Да, предок». Сейгун нежно обнял за плечи и коснулся губами моего лба. «На удачу. Точно не помешает». «Волнуешься?» — с отеческой улыбкой спросил он. «Немного. Хочу победить». Наставник хмыкнул и потянул меня за собой. «Пойдем. Твоя команда ждет напутственного слова». «Моего, надеюсь?» — засмеялась я, а потом спросила уже мысленно. «Абадон, думаешь, он приедет?» «Уверен, как и в том, что он никому тебя не отдаст». «Странно, я не знаю, как себя вести с ним. О чем говорить? Честно сказать, я растеряна». «Эх, молодежь!» — хмыкнул мысленно король людей. «Слова придут, а тем для бесед у вас предостаточно. Ты так не влюблялась никогда, поэтому волнуешься. Но уверяю, что темный бог — бывший». «Хорошо, бывший темный бог ни за что тебя не обидит». Он погладил меня по волосам, словно маленькую девочку, и меня отпустило. Внизу, возле входа в башню, нас ждала моя команда и Азраэль. «Сати! Сати! Ну где ты застряла?» Одновременно со всех сторон раздался возмущенный ропот. «Вы готовы?» — спросила я ребят. «Да», — ответили единогласно. Тир улыбался. Делеон азартно блестел глазами. Ронарика деловито распихивала по карманам метательные ножи. Нет и Милвин помогали Рейвен зарядить мощный арбалет. Парни весело спорили, кто поведет ее на свидание, а та смеялась и отмахивалась от их неуклюжих попыток. Кстати, после того, как Рейвен поняла, что я не претендую на ее обожаемого Риана, наши отношения наладились и стали вполне сносными. «Арена, как вы поняли, расположена в лесу», — сказал Сейгун. «Думаю, что только глухой не услышал бы ругани магистров, когда они обустраивали ту целую неделю». «Отлично. Тогда логично предположить, что первое испытание пройдет там же. Так что выдвигаемся». Две луны взошли параллельно друг другу. Наступила белая ночь. Едва мы вышли за пределы территории нашего академического городка, услышали рев трибуны. Огромная поляна, куда мы иногда выбирались для тренировок с Израилем, сейчас стала амфитеатром, похожим на римский Колизей. Посреди густого леса выросла арена, оборудованная для нескольких тысяч зрителей. У болельщиков на лицах краской была нарисована широкая полоса. Она шла вертикально от лба до подбородка. Полоса цвета той команды, за которую они болели. Нашим цветом был белый, как и цвет самой Академии Трех Миров. Команда Академии Эркона выбрала свой традиционный черный, так как их учебное заведение находилось в Черных горах. Эльфийская команда Академии Лирентиэль – зеленый, потому что их альма-матер стояла на сотне сплетенных между собой деревьев. Даже костюмы для турнира участникам пошили в той же цветовой гамме. Наши не были слишком светлыми, но белые прямоугольные вставки ярко выделялись на теле. Драконы, полностью черные, напоминали ниндзя, если бы не светлые волосы у большинства участников команды. Эльфийки были похожи на бамбук в обтягивающих костюмах изумрудного цвета. В огромном шатре для команд участников было не протолкнуться. Подозреваю, что его сделали, чтобы мы могли укрыться от тысячи глаз, которые будут смотреть на нас и оценивать. Шатер находился на верхнем ярусе амфитеатра. Ребята нервничали, да и наши противники тоже не выглядели уверенными в своей победе. «Сати, он здесь», — донеслось от Сейгуна, который остался снаружи шатра. Мысли спутались, а сердце лихорадочно пустилось в пляс. Я проглотила сухой комок в горле и пошла на выход. Хлопнули тканевые створки, и я подняла взгляд.